Глава 40. Евгения. Я что-то расстаралась. С обеда начала готовить романтический ужин для босса. Ох, прошлая ночь не прошла даром. Одни воспоминания заставляли меня заливаться краской. И не думала, что такое можно творить, когда оказываешься в одной постели. А еще, эх, кажется, после того, что между нами было прошлой ночью, я окончательно влюбилась в Алмазова. Жизни своей не представляю без его теплых и крепких объятий. И так легко сразу от того, что он рядом. Теперь мне стало понятно выражение, как «за каменной стеной». С Павлом я чувствовала себя именно так. Для него и расстаралась на кухне. Малинка после дневного сна прибежала на кухню и тоже увлеклась игрой в повара. А мне хотелось петь и танцевать. Такой счастливой я себя чувствовала впервые в жизни. Алмазов приехал, когда почти все было готово. Жаркое в духовке, пара салатов, жареные овощи на гарнир. На шорохи из холла прибежала Малинка. «Мама! Мама!» – звала меня она. Улыбнувшись, я сняла фартук и выглянула в холл. Мой босс держал на руках дочку и пышный букет красных роз. «Ого, какая красота!» – вспыхнула я. «Это что, мне?» «Конечно, тебе!» — весело фыркнул он и вручил мне цветы. «Спасибо! Как приятно!» «А Демид где?» — спохватилась я. «А Демид у нас помирился со своей невестой Миланой, забрал ключи от моей квартиры и укатил праздновать помолвку». Усадив Малинку на пуф, ответил Алмазов и начал снимать верхнюю одежду. «Ничего себе! А как же ее повышение? Дом за 60 миллионов!» Алмазов рассмеялся и прижал меня к себе. «Любовь зла. Так, где твой ужин? Давай помогу». «Давай. Уже все готово. Осталось накрыть стол. Ты поставь пока цветы в вазу, а я найду тарелки и столовые приборы». «Найти бы еще вазу», — выдохнула я. Взяла Малинку за руку, и мы с ней понесли цветы на кухню. Ужин получился весьма аппетитным. В 9 часов вечера я искупала Малинку и уложила ее спать в той спальне, где сама проснулась утром. «Жду тебя в столовой на диване на небольшой романтический междусобойчик». Пришло на телефон сообщение от Алмазова, и я улыбнулась. Достала из сумки то самое платье от французского модельера, что подарила мне бабушка. Прихорошилась у зеркала и отправилась вниз. Босс ждал меня в той части столовой, где у Эммы была каминная зона. Выглядел он сногсшибательно. Верхние пуговицы черной рубашки были расстегнуты, модные джинсы подчеркивали его атлетически сложенную фигуру, а в изумрудных глазах отражалось пламя камина. Электрический камин пылал, как настоящий. На придиванном столике красовались открытая бутылка шампанского, хрустальные бокалы, шоколад и нарезанные на кружочки цитрусовые. «Привет!» Остановившись на миг у дивана, улыбнулась я. «Привет». Не спуская с меня глаз, Алмазов подошел ко мне, взял меня за руку и повел к дивану. Затем аккуратно разлил шампанское и подал мне хрустальный бокал. За стремительно приближающееся Рождество я заглянула ему в глаза. «До дна», — кивнул он. Я сначала не поняла, почему до дна, но когда бокалы звонко стукнулись друг о друга, заметила на дне своего бокала колечко. «Погоди, это кольцо?» Я широко распахнула глаза. «До дна, Жень!» Он обжег мою шею своим дыханием и привлек к себе. Я послушно выпила шампанское и достала из бокала колечко. Алмазов забрал его у меня из рук. «Евгения, ты выйдешь за меня замуж?» Пытаясь скрыть волнение, он опалил меня горящим взглядом. Сердце бешено колотилось в груди. «Замуж? Босс зовет меня замуж?» Несколько мгновений я смотрела на него, а потом улыбнулась. «Выйду», — произнесла осторожно и коснулась ладонью его колючей щеки. Алмазов с улыбкой перехватил мою руку и надел кольцо мне на безымянный палец. «Фух, боялся, что не угадаю с размером», — выдохнул он с облегчением. «Вот теперь ты точно моя». «Ваша, босс». Я рассмеялась и обвела его шею руками. «Теперь навсегда». «Так-то лучше», — шепнул он в мои приоткрытые губы и накрыл их страстным поцелуем.